Глава 12. Культ Октопуса. «Чижов, где пятый участник?» — рявкнул Платонов. Генерал оказался в привычной ситуации и разговаривал, выкрикивая короткие фразы. «Ушел!» «Найти нового и восполнить пятерку!» «Легко сказать, найти нового. А это не может подождать до более подходящего момента?» «Выполнять! Через 10 минут проверю!» Платонов умчался разбираться с остальными пятерками, но я знал, что Георгий Максимович не забудет и непременно проверит состав нашей пятерки. Такой уж он человек, что ничего не забывает. Именно поэтому я прихватил Кешу с Алисой и направился на беседу к Насте. «Сейчас?» Девушка явно растерялась и не знала, что ей делать. «Настя, послушай, вас все равно 6 человек, а у нас есть отряды, в которых не хватает людей. Тебя все равно переведут в другую пятерку. Сейчас ты можешь выбирать, куда идти, но когда вернется Платонов, выбора уже не будет». Я нарочно умолчал о том, что перевести в другую пятерку могут не обязательно Настю, а ее напарника по отряду. Судя по описанию Кеши, этот тип пользовался популярностью у товарищей по отряду и отличался вздорным характером. С ним нам точно не по пути. «Хорошо, я согласна, только предупрежу своих». Девушка отлучилась всего на минуту и во время разговора поглядывала в нашу сторону, словно искала моральной поддержки. Расставание Насти с отрядом, на удивление, прошло легко. Такое впечатление, что ребята были только рады избавиться от нерешительной подруги. «Готово. Теперь я с вами». «Добро пожаловать в нашу маленькую семью», — улыбнулся Валик, который успел присоединиться к нам и следил за происходящим. Вернувшись через 5 минут, Платонов довольно хмыкнул, не проронив ни слова, а когда все отряды были укомплектованы, провел короткий инструктаж. «Дамы и господа, сейчас вам предстоит отправиться на опасное задание — патрулирование улиц Мирного города, которое наводнили фанатики культа Октопуса. Кому-то из вас задание подобного рода приходится выполнять впервые, но по опыту прошлого года я уверен, что все студенты покажут себя с лучшей стороны и справятся с возложенными обязанностями. Каждый из вас получит боевой тур и 8 патронов. Но помните, что помимо оружия, вы должны полагаться на талант, навыки рукопашного боя и товарищи по отряду. Каждый отряд получит сигнальную ракетницу с 2 зарядами». «Ну нафиг, сегодня же подам заявление, заберу документы». Послышалось тихое негодование откуда-то со стороны первых курсов. «Понимаю, перваки еще не привыкли к суровым реалиям и серьезным задачам. На словах это все звучит хорошо и даже захватывающе, словно в приключенческих романах, но на деле все куда более жутко. В бой вступать только при крайней необходимости. Всех подозрительных типов задерживать», — продолжал напутственную речь Платонов. «Работайте, ребята!» Пришлось немного проторчать возле автобуса и прятаться в меховой плащ от холодного, пронизывающего ветра. Погода, как специально в этот вечер, решила подкинуть неприятный сюрприз и принесла метель. Нам выпало патрулировать улицы на северо-западе Мурманска, в районе озера Семеновского. Мы уже бывали в этих местах, когда срывали листовки. Правда, в этот раз нас занесло немного ближе к порту. Из-за непогоды на улицах было безлюдно. Да и новости о похищении людей уже наверняка расползлись по городу, что явно не добавило жителям желания покидать защиту родных стен. «И долго нам тут торчать?» Ворчал и глубже кутался в плащ Зимин. «Какой смысл от нашего патрулирования? Слоняемся по кварталу без цели. Как будто культисты собираются бродить по улицам». «Ша, мы здесь для того, чтобы избежать новых жертв, пока полиция и армия ищут виновников», — успокоил я ребят. «Скорее всего, нам даже не дадут посмотреть на культистов», — поддержал меня Кеша. К сожалению, уже через 30 минут патрулирования мы вляпались в неприятную историю. Буквально в квартале от нас в небо взмылась сигнальная ракета. Судя по цвету, запускали ее первокурсники. «Перваки!» — выпалил Зимин и направился в сторону ракеты, а затем повернулся к нам. «Что? Даже если они играются и просто ради забавы запускают ракету, мы должны прийти на помощь. Давайте заодно разомнемся, а то я уже задубил бродить по городу. Давай на кирпичную, оттуда на инженерную, а там через дворы», — скомандовал Кеша и помчался вперед. Нам оставалось только поспевать за ним. Судя по месту запуска сигнальной ракеты, отряд попал в беду в районе памятника защитникам Заполярья. Если это так, тогда нам лучше сместиться южнее, чтобы выбежать на дорогу, а не ломиться через посадки. Вторая ракета, взмывшая в небо буквально через 2 минуты после первой, лишь подтвердила мое намерение. «Если о них дурачатся, я их сам прикончу!» — отдувался Зимин. «Действительно, нам пришлось бежать больше километра. В теплых плащах и сапогах такой марш-бросок давался с большим трудом, несмотря на хорошую физическую подготовку». «На дорогу!» Теперь настал мой черед скорректировать маршрут отряда. До нужного места мы добрались лишь через 10 минут. Возле памятника ни следа от отряда перваков. Зато на земле несколько человек без сознания. «Помогите!» С надрывом кричала женщина, склонившись над телом мужчины. Вокруг него расплывалось алое пятно крови, которое отчетливо было видно на заснеженной земле. Рядом я увидел еще 4 тела. Судя по всему, здесь случилась серьезная битва. Я склонился над ближайшим ко мне телом девушки и перевернул его на спину. Судя по одежде, она была студенткой академии. Какого? Стерев грязь и кровь с лица девушки, я узнал в ней Регину Седову. Выходит, отряд Аверина пришел на помощь раньше нас? Тогда где Петр, Карина, Никита и Ян? И почему они не запускали сигнальные ракетницы? Я целитель, позвольте мне осмотреть раненого. Зимин присел рядом с телом мужчины, но тот мгновенно открыл глаза и тыкнул Валика шокером. А женщина поднялась на ноги, захохотала и призвала ледяную ловушку, которая приморозила Настю к земле. Из укрытия выскочило еще с десяток людей в обычной одежде. Но им не нужны были черные мантии, и так было понятно, что это культисты. «Настя, твой ход!» – заорал Кеша, пытаясь привести девушку в чувство. Мы умудрились угодить в тщательно спланированную засаду. Несмотря на оружие в руках и талант, ситуация у нас критическая, поэтому я решился откатить время назад. Удалось вернуться назад на 7 минут. Можно было и дальше, но сейчас не было особого смысла тратить силы, которые еще пригодятся в бою. Очевидно, что прийти на помощь группе первокурсников мы уже не успеем, да и отряд уверенно не спасти. Единственный правильный выход — предупредить остальных и не дать этим мерзавцам забрать тело раненых. Когда я склонился над телом Регины, заметил, что девушка была жива, просто находилась без сознания. Наше появление возле памятника помешало этим негодяям спрятать ее тело подальше от посторонних глаз. «Стоп, ребята!» Я остановился метрах в 500 от дороги, ведущей к памятнику. «Нужно кое-что обсудить!» «Позже будем болтать!» Торопился Зимин, но я его осадил. Объяснил ситуацию, и мы вместе приняли решение идти на помощь остальным. Дал ребятам возможность подойти поближе к укрытию культистов, а сам снял с пояса ракетницу и выстрелил над собой. Пусть видят, что группа второго курса нуждается в помощи. Заодно этот сигнал спугнет культистов и, возможно, спасет чью-то жизнь. Пусть думают, что мы на подходе, а мы обрушимся на них мгновенно. Активировал талант и помчался к памятнику, где уже завязал собой. Алиса смогла незаметно подобраться за спину к двум негодяям и расстреляла их из тура. А Настя, Валик и Кеша обрушились на неудавшихся актеров. Женщина, склонившаяся над телом мужчины, даже не успела понять, что происходит, когда ей в лицо пролетела ледяная глыба, запущенная Фирсовой. Ее подельник попытался подняться, но получил несколько выстрелов в грудь и обмяк. Я подоспел на помощь ровно в тот момент, когда остальные участники культа выбрались из укрытий. Как же их много на самом деле? Я выстрелил в спину ближайшему противнику и вынужден был упасть на землю, потому как меня взяли на прицел сразу двое врагов. Может, еще не поздно откатить время назад? В ногу ударил дротик с какой-то жидкостью. Я хотел использовать талант, но картинка перед глазами поплыла, а в следующее мгновение я потерял сознание. Может, остальные группы успеют подтянуться нам на помощь? Не знаю, сколько я находился в отключке, пока сильная головная боль не заставила прийти в себя. Руки были скованы, на запястьях чувствовался холод цепей. Собственно, здесь вообще было прохладно, потому как теплый меховой плащ с меня сняли. «Еще один пришел в себя», — произнес кто-то прямо у меня над ухом. «Отлично, можем начинать. Больше терять времени нет смысла», — послышался издалека мерзкий голос. Я открыл глаза и попытался сконцентрировать взгляд на ближайшем ко мне объекте, но очертания происходящего вокруг расплывались. Лишь через пару секунд я увидел перед собой человека в черной мантии, накинутой поверх теплой куртки. Это был мужчина. Он держал в руках факел и водил им перед нашими лицами, чтобы проверить, кто еще пришел в себя. Справа я заметил фигуры Валика, Кеши, Алисы и Насти. Чуть дальше находились Аверин и компания. Хорошо уже то, что они пока живы. Слева находились первокурсники. Лида Раткевич, которая неровно дышала ко мне, и ее товарищи по отряду. Кстати, у них в пятерке тоже два уника. Вторым уником была Майя Русанова. Теперь, когда зрение полностью вернулось ко мне, я мог как следует осмотреться. Мы находились на теплоходе, который был немного меньше Арктики. На контейнера ВОЗ это было не похоже, хотя вокруг было полно грузовых контейнеров. Скорее, грузовое судно, работающее в местных водах. Вокруг нас собралось полсотни культистов. Некоторые держали факелы в руках. Несколько человек стояли с шокерами наготове. Много же их на самом деле. Как только хранители порядка смогли проморгать такой многочисленный культ? Судя по запекшейся крови на моем лице, времени с момента боя у памятника прошло изрядно, поэтому откатывать время назад нет смысла. «Внимайте воле грозы севера!» — закричал мужчина с противным голосом, который я слышал до этого. «Вы жалкие ничтожества, которые осмелились противостоять воле Октопуса! Мы долго планировали эту акцию, чтобы выманить как можно больше ваших приспешников. Наконец, этот день настал! Многие наши братья отдали свои жизни, чтобы мерзкая Академия увидела свой конец. Среди нас 14 студентов Академии, которые сегодня будут принесены в жертву Октопусу. Начинайте!» 14? Почему не 15? Кому-то удалось уйти? Ладно, не о том думаю. Нужно искать способ выбраться отсюда. Человек с факелом, стоящий передо мной, направился к началу ряда, где висел прикованный цепями к грузовому контейнеру кто-то из первокурсников. Еще один культист отделился от толпы и направился ему на помощь. Я слышал крик отчаяния, от которого заложило уши, когда первую жертву повели к краю борта. Теперь, когда рядом со мной не было никого из врагов, я мог говорить громче. «Майя, можешь использовать талант, чтобы открыть замки на цепях?» «Как ты себе это представляешь? Я должна видеть предмет, чтобы воздействовать на него». «Я могу», — вызвалась Рида. «Вот только я могу сломать механизм, если это поможет». «Давай, в первую очередь открывай на мне, Алисе и Валике. Потом помоги остальным, если хватит таланта». «Не думала, что ты будешь беспокоиться о собственной шкуре перед лицом смерти», — серьезно произнесла девушка. «Не понял. Почему сначала тебя освободить? Думаешь, остальные не хотят выбраться отсюда?» «А остальные могут драться. У меня скорость, у Алисы незаметность и прекрасное боевое качество. Валик поддержит нас лечением. Что можешь предложить ты?» «Нет, если достанешь, мне явно не помешает Аверин, Чагин и Кирсанов. Взял бы еще Седову, но Регина тяжело ранена и не может сражаться». «Прости, я глупость подумала», — засмущалась девушка. В следующее мгновение на цепях щелкнул и распался замок. Наконец-то я смог сбросить оковы и вырваться на свободу. Рядом оживилась Алиса, а затем освободился Валик. «Пленники пытаются сбежать!» Внимание культистов было сконцентрировано на первой жертве, которую уже вели к борту, но все-таки кто-то заметил наше оживление. Не теряя времени даром, я подскочил к ближайшему противнику, вырвал у него из рук факел и ударом локтя сломал нос. Второму тыкнул факелом в лицо, но затем на меня напали сразу трое противников и повалили на землю. Над головой прозвучали выстрелы, а затем закричал Аверин. «Внимание! Работает полиция Мурманска! Всем оставаться на местах!» Естественно, сектанты не собирались сдаваться без боя. Им грозила слишком серьезная кара. А некоторые так слепо верили в могущество своего покровителя, что готовы были умереть за него. На палубе завязалась борьба. Первого хранителя порядка буквально смело шквалом пламени. Второй рассеялся после нескольких попаданий из пистолета. И только тогда я понял, что это были иллюзии. «Чем мог?» – произнес Аверин, едва выдавив из себя улыбку. Замок на его цепях сломался как-то не по плану и напрочь заблокировал возможность снять цепи. Теперь даже ключ не поможет, только пилить. Правда, до этого еще нужно дожить, потому как отправиться на дно Аверин может в любой момент. «Схватить беглецов!» Скомандовал главный зачинщик, а сам попятился к корме судна. У нас не было шансов. Минимум половина из всех противников обладала талантом, а нас было всего трое. На четвертой попытке у Лиды взлом механизма замка пошел не по плану. Либо закончилась энергия, либо так неудачно сломался замок. Но Аверин остался скован цепями и не мог помочь нам. Через пару мгновений Раткевич собралась силами и освободила Чагину с Кирсановым. Все, рассчитывать больше не на кого. Огненный круг, призванный Кариной, отрезал от нас часть нападавших. И пусть пламя почти сразу потушили, мы выиграли драгоценные секунды. «Полиция Мурманска!» «Не понял, я случайно откатил время назад? Или Аверин пытается разыграть эту карту второй раз?» Замешкался и не сразу воспользовался моментом, чтобы вырваться из лап культистов. Только когда с вертолета на палубу корабля начали спускаться бойцы в броне, я понял, что подоспела помощь. Пусть их было всего 8. Это были обученные бойцы, которые мгновенно закрепились на палубе, выставили защитные поля и принялись крошить метавшихся в панике культистов. Те немногие, кто осмелился сунуться к ним, падали замертво. «Избавьтесь от свидетелей!» — приказал глава и поспешил к корме, где его ждала вооруженная охрана. «Может, устроим жаркий прием?» — предложила девушка. «Пламя не оставляет следов?» «Ритуальное сожжение меня вполне устроит. Георг, Эрика, ваш выход!» Два культиста в черных плащах отделились от отряда и одновременно, как по отмашке, призвали огненные вихри, которые слились воедино и обрушились на нас с удвоенной силой. Мы не были готовы к такой мощной атаке. Пламя поглотило всех, кто до сих пор был прикован цепями к грузовым контейнерам. Настю, Кешу, Аверина, Седову и остальных. Я видел их гибель, но не впадал в отчаяние, потому как в голове уже сложился план, как помочь. «Шлоп!» Откатил время буквально на минуту назад. Культисты все еще крепко держали меня, но я уже знал, что это ненадолго. «Ребята, помощь уже близко! Минутная готовность! Лида, можешь сломать замок у Насти? Это важно!» «Вот тебе помощь!» Мощный удар под дых заставил меня согнуться пополам. Я хватал ртом воздух и пытался как можно скорее прийти в себя. Меня резко подняли, а потом потащили к борту. Но в это время в небе послышался шум летящего на помощь вертолета. В этот раз я услышал его заранее. «Избавьтесь от свидетелей!» Ситуация разворачивалась по тому же сценарию, но теперь я был к ней готов. Вырвался из рук зазевавшихся культистов. Ударил ближайшего ко мне по горлу. Второму провел подсечку и буквально впечатал его голову в палубу корабля. Но третий пришел в себя и успел оттолкнуть меня в сторону. «Лида!» Я повернулся в сторону Раткевич. Девушка невероятно ослабла, но старалась изо всех сил. Я уже видел, как огненные вихри объединяются в один гигантский смерч, который вот-вот обрушится на нас и прикончит половину пленников. «Готово!» — выпалила девушка. «Умница! Настя, соберись! Либо ты сейчас поверишь в себя и выдашь мощную защиту от огня, либо мы все погибнем! Не время для колебаний! Действуй!» Пламя уже приближалось к нам, выжигая все на своем пути. Даже на расстоянии в пару десятков шагов я чувствовал этот невыносимый жар. «Назад!» Фирсова выскочила перед нами и призвала ледяную стену. К счастью, девушка не испытывала недостатка в воде. Вокруг ее было хоть отбавляй. Нужно было лишь умудриться выстроить из нее щит и заморозить. Увы, умения девушки не хватило. Она смогла задержать огненный вихрь, но не остановить его. Потеряв силу, пламя прошлось по телам раненых студентов, оставляя сильные ожоги, и рассеялось. Выполнение главной задачи, которую возложили на себя культисты, они не добились. «А еще раз так сможешь?» — ухмыльнулась женщина-пиромант и снова призвала огненный вихрь, который объединился с близнецом и направился на беззащитных студентов. «Я смогу!» Чагина встала на пути вихря и призвала ледяной щит. Карина была сильнее Насти, поэтому смогла без проблем сдержать атаку, хоть и отдала все силы без остатка. Оба наших противника поняли, что время поджимает, а потому приняли решение бежать вслед за предводителем. Десант находился слишком далеко и не видел их за кучей контейнеров, поэтому мерзавцы могли беспрепятственно сбежать. «За мной!» — скомандовала Алиса, отбросив в сторону обмякшее тело очередного противника. «Мы не должны дать им уйти!» «Это уже не наша забота! Пусть этим занимается полиция!» «Они уйдут! Разве ты не видишь? Они спустятся в подводную лодку и уйдут!» Малиновская бросилась в погоню, а мне не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Валик остался помогать раненым и бороться за их жизни, а мы с Кариной, Настей и Никитой поспешили вслед за Алисой. Дорогу нам преградил мощный боец с талантом ратника. Стихийники нырнули ему за спину и помчались дальше к спасительному катеру, который должен был отвезти их на лодку. «Я возьму его на себя!» — скомандовал Кирсанов, но у меня были другие планы. Пока ратники не успели сцепиться, я проскочил между грузовым контейнером и противником, а затем атаковал здоровяка со спины. «Зачем?» — набычился Никита. «Затем, что это не твои дурацкие турниры, а реальный бой, в котором цена поражения — жизнь, и даже не твоя, а всех друзей!» Георг с Эрикой остановились, понимая, что их глава не успевает уйти. Ему приходилось тратить время, чтобы спуститься с капитанского мостика, откуда он вещал. «Иди, я справлюсь с ними один и догоню», — приказал Георг и пустил мощную волну пламени. Карина с Настей пытались его атаковать, но все выпады стихийник играючи отражал. Вихри рассеивались, огонь натыкался на лед, а ледяные глыбы сносило в сторону мощными порывами ветра. «Вы напрасно стараетесь», — ухмыльнулся мужчина. «Ваших сил не хватит, чтобы пробить меня. И потом, у меня есть вот такая штука». Мужчина достал из кармана артефакт защиты от огня, который что-то смутно мне напоминал. «Позаимствовал у одного из ваших друзей. Он был без сознания и не возражал». На лице Георга появилась злорадная ухмылка. «Карина, швырни в него огнем». Я повернулся к Чагиной, но та не торопилась выполнять мою просьбу. «Зачем? Ты разве не видишь, что у него защитный артефакт?» «Вижу. Сделай, как я прошу!» Девушка сформировала огненный сгусток и направила его в Георга. Мужчина выставил на пути пламени оберег, и в следующее мгновение вокруг артефакта образовался настоящий водопад. Артефакт собирал воду вокруг и формировал защитный купол. Пламя ударило в купол и выдало целое облако пара, а стихийник схватился за лицо и заорал от боли. Лицо и рука, сжимавшие артефакт, покрылись волдырями от ожогов. «Что и требовалось доказать! Артефакты Кеши я узнаю где угодно!» Сколько раз говорил ему, что нужно замораживать воду, но он меня не слушал, а надо было учить физику в гимназии. Оставил Никиту присматривать за раненым пленником, снял с пояса Георга пистолет и помчался вдогонку за остальными. Эрика пыталась поймать Алису в ледяные ловушки, но Малиновская каждый раз уходила от атак и скрывалась за контейнерами, а затем снова появлялась и атаковала в ответ. Алиса где-то раздобыла тур и палила из него навскидку, особо не целясь. Как я понимаю, не столько в надежде попасть, сколько чтобы отвлечь противницу. Я пытался прийти на помощь, но не успевал. Путь мне преградил очередной противник. Он засел за контейнером и выстрелил, когда я оказался в поле его зрения. К счастью, пуля порвала рукав куртки и немного зацепила кожу, но не причинила серьезного вреда. Выстрелил в ответ, но в последний момент культист сместился вправо и скрылся под защитой металлической колонны. Второй мой выстрел также прошел мимо. Такое впечатление, что он угадывал мои намерения и заранее знал, когда я буду стрелять. Третьей попытки у меня уже не было. Кончились патроны. «Что, нелегко бороться с сильным предсказателем, верно?» — ухмыльнулся культист и вышел из укрытия. «Благодаря таланту он уже знал, что мне нечем стрелять». «Хорошо, пусть пытается предсказать, куда я ему сейчас ударю». Максимально замедлил время, насколько только смог, и с обеих ног влетел в грудную клетку наглеца. Похоже, тот угадал мои намерения, но отреагировать хоть как-то уже не успел. Его тело отшвырнуло в сторону и впечатало в стенку грузового контейнера. А в следующее мгновение мой кулак прилетел ему в лицо и снова приложил его об металлическую стену. Жив, но стоять на ногах в ближайшие несколько минут точно не сможет. Я обернулся и увидел, как Алиса повалила Эрику на спину и спешит за убегающим главарем этой шайки. У самого борта тот обернулся и выстрелил практически в упор. Малиновская просто не успевала спастись от выстрела. «Алиса!» Я помчался на помощь, но было уже поздно. Девушка рухнула на палубу, а незнакомец помог Эрике подняться и подтащил ее за собой. «Время назад!» Сил хватило только на то, чтобы перенестись на секунды и снова увидеть сцену, как Алиса падает ниц. «Время назад!» Сильный эмоциональный всплеск помог мне совершить еще один прыжок. «Сколько их было за сегодня?» Я видел, как Алиса мчалась к своей цели. «Алиса, назад! У него пистолет!» Даже если Малиновская слышала меня, она не подала виду, полностью сконцентрировавшись на преследовании. Я помчался вдогонку, все еще сжимая в руках тур без единого патрона, но опоздал. Когда я оказался рядом, девушка лежала на палубе без признаков жизни, а ее убийца вместе с Эрикой скрылся на катере. Рядом со мной остановился один из культистов, который спасался от десантников. Мужчина бросился ко мне в надежде повалить на землю, но я перехватил его руку и ударил пистолетом по голове. Бессильная злоба наполнила сознание. И я успокоился только после того, как обмякшее окровавленное тело сектанта рухнуло на палубу. Буквально через минуту из-под воды появились неподвижные щупальца осьминога. А затем по теплоходу ударила торпеда. Гроза севера решил замести следы. Судно быстро шло ко дну. У нас оставались лишь считанные минуты, чтобы спастись. Пока мы пытались погрузить всех раненых и тела погибших на спасательные шлюпки, подводная лодка скрылась под водой и устремилась к руслу реки, где она может беспрепятственно выйти в открытое море и скрыться от возмездия. Мест в спасательных шлюпках хватило на всех, а подошедшие на помощь грузовые корабли и патрульные катера подобрали нас и доставили на сушу. С нами сразу принялись работать целители, которых экстренно вызвали на помощь. Меня отпустили минут через 10, а самых тяжелых отправили в больницу. До академии добрались автобусом. Остальные студенты, которым повезло не нарваться на засаду, уже были здесь. Оказалось, что кроме нас в стычках приняли участие еще 4 группы, но им удалось отступить, отделавшись легкими ранениями. Именно они и подняли тревогу. Несмотря на смертельную усталость, спать не хотелось. В голове пролетали события сегодняшнего вечера, а чаще всего крутилась сцена гибели Алисы. Вместо того, чтобы идти в комнату общежития, я заглянул в гостиную, где было немноголюдно. Отыскал глазами столик, за которым сидели мрачные Уваров, Чагина, Аверин и Кирсанов. Валик остался с целителями помогать раненым, потому как их было невероятное количество. Настя где-то потерялась после возвращения в академию. Регину Седову и Яну Дорофееву оставили в больнице. А что насчет Алисы? Она уже никогда не посидит с нами за одним столиком. «Не переживай, его непременно найдут», — произнес Уваров, намекая на негодяя, убившего Малиновскую. «Кеша, не придумывай. Они ушли на подводной лодке, которую до сих пор никто не может выследить. Но я верю, что судьба столкнет нас лицом к лицу. И тогда я верну должок». «Ты видел его?» — забеспокоился Аверин. «Как он выглядел? Признаться, я не успел рассмотреть издалека. Да он и не особо высовывался из капитанского мостика». «Я видел его лицо. Где бы он ни пытался скрыться на этом земном шаре, я его найду». «Арс, а почему не откатил время назад?» — поинтересовался Петр, когда за столиком повисла тишина. «Все давно знали о том, как работает мой талант, поэтому этот вопрос ни у кого не вызвал удивления. Я пытался, но растратил всю энергию. Сначала на борьбу с культистами, а потом, чтобы спасти вас. Если бы я не откатил время назад, вы бы сгорели в волнах пламени, которые остановили сначала Настя, а потом Карина». «Спасибо, друг». Аверин прекрасно понимал мою заслугу в их спасении и пытался меня поддержать. «Благодаря не меня, а девчонок. Если бы не их защита, мои усилия ничего бы не стоили». «Арс, не вини себя. Ты сделал все, что смог. Никто ведь не знал, что все случится именно так». «Верно, никто не знал. Но это значит, что нужно становиться сильнее. Постоянно расти, чтобы в следующий раз в критической ситуации наших сил хватило. Мы не должны забывать, кто мы и кем станем после академии». Я поднялся из-за стола и попрощался с остальными. «Ты куда?» «Попробую уснуть, чтобы завтра с самого утра выйти на пробежку».